Пока подводы с подрывниками и фугасами добирались до станции Сицы, Сеня спал, обутов, чтобы не расхолаживать подрывников, мрачно молчал и курил. Связной из поселка, знакомый Бутову столяр, сказал, что все свои люди предупреждены, что часового у здания подъемника убрать легко, но трудно вывести людей, живущих поблизости. Во многих квартирах стоят японцы. Было уже темно. Решили, что Бутов сначала пойдет один посмотреть. Он отдал винтовку, снял патронтаж, вынул из кобуры револьвер и сунул за пояс под пиджак. И вдруг, швырнув наземь фуражку, сел на мокрую опавшую хвою и обхватил руками голову. «Что ты?» — спросил Сеня. «Не пойду. Никуда я не пойду и слухать ничего не хочу. Сдавайте сами, коли хотите». «Хорошо, сделаем сами», — грустно сказал Сеня и начал разоружаться. «Пойдем», — Бутов, не глядя на Сеню, в сердцах нахлобучил фуражку, и они со столяром ушли. Дождь все моросил и моросил. Партизаны разведывательной роты, сутки лежавшие на сопке под дождем, дрожали от холода. В поселке то и дело подлаивали собаки, подрывники нервничали. Так прошла большая часть ночи. Бутов не возвращался. У Сени от сырости начался кашель, и он, накрывшись с головой пиджаком, откашливался, уткнувшись лицом в землю. А в это время Бутов лежал под полом избы, хозяев которой он не знал, а в избе над ним сидели за столом японский офицер, два унтер-офицера, и допрашивали арестованных, среди которых был и столяр, сопровождавший Бутова. Допрос переводил русский в потертом пальто и синей фуражке Восточного института, а выдавал всех пожилой рябой мастеровой с безумными глазами, беспрерывно обтиравший с лица пот концом рукава. Едва Бутов и столяр вошли в поселок, как их перенял вылезший из канавы паренек. Сообщив им, что по всему поселку расставлены японские посты, ходят патрульные и идет обыск с двух концов, паренек исчез. «Продал кто-то», — прохрипел Бутов, глядя в глаза столяру злыми глазами, не веря уже и ему. «Не может того быть», — с отчаянием прошептал столяр. «А кто мне теперь поверит, что я попросту не сдвижу?» Приглушенно неистовствовал Бутов. «Нет, брат, погибать так погибать. Идем». Благополучно обойдя двух постовых за дами, они углубились в поселок. Но только пересекли улочку, как из-за угла вышел японский патруль. Они хотели спрятаться во дворе, но на них с лаем набросился громадный волкодав. Патрульные, то ли заметив их, то ли на лай волкодава, тоже кинулись во двор. Волкодав с визгом покатился, вспоротый штыком. Бутов и столяр, не выбирая направления, бежали какими-то огородами, перемахивая через заборы. Немного опередив патрульных, они перескочили в махонький дворик и выглянули из калитки. Перед ними была широкая улица, параллельная железной дороге. Справа, обходя лужу, шла группа японских военных чинов с шашками. Бутов и столяр попятились и взглянули друг другу в глаза, поняв, что пропали. Вдруг столяр схватил Бутова за руку, втащил его на крылечко избы во дворе и, перегнувшись через перила, постучал в окошко. Босые ноги прошлепали к двери. «Я... пусти на минутку», — прошептал столяр, не дожидаясь вопроса. «Света не вздувай!» — отчаянно прошепел он, когда они вместе с Бутовым вскочили в душную, пахнущую человеческими телами избу. «Спрячь вот человека».